А здесь, это изображение было уже цветным, вы стоите у него за спиной, и ваша рука лежит на его плече. Подобные вещи недопустимы между монахами, это непристойно. Лиланд побледнел, сердце заколотилось. Ансельм, чистый, благородный брат Ансельм, никогда этому кардиналу не понять, что сближало их. Да и сам он никогда бы не позволил ни этим выпученным глазам, ни словам, произнесенным так жестко и холодно, осквернить то, что было тогда в его жизни. Ваше Преосвященство, как вам известно, я доказал, что между мной и братом Ансельмом не было ничего такого, что нарушило бы наши обеты целомудрия, ни действий, ни малейшего намека на поступки, противные христианской морали. Монсеньор, христианская чистота нарушается не только поступками. Нужно уметь владеть своим разумом, сердцем и душой. Вы пренебрегли своими обетами, дав волю дурным помыслам. Ваша переписка с братом Ансельмом доказывает это. И он показал Лиланду несколько писем, аккуратно сложенных в стопку. Злоупотребляя властью, которую имели над ним, вы вовлекли этого несчастного брата в водоворот страстей, обуревающих вас, одна мысль, о которых внушает мне ужас. Лиланд покраснел до корней волос и съежился. Как им удалось загробастать эти письма? Ансельм, бедный мой друг, что они с тобой сделали? Ваше Преосвященство, в этих письмах нет ничего, кроме выражения приязни, конечно, сильной, но чистой, которая связывала монаха и его настоятеля. Да вы шутите, эти фотографии, потом эти письма, наконец, ваши публичные высказывания о допустимости брака для священнослужителей. Все это говорит о том, что вы дошли до той степени моральной испорченности, которая нас вынудила облечь вас епископским саном, чтобы оградить от соблазна и избежать ужасающего скандала, назревавшего в США, по вашей милости. Американская католическая церковь и без того переживает нелегкие времена. Процессы о педофилии, да еще повторные, серьезно подорвали доверие ее прихожан. Вообразите, как бы раздуло этот скандал пресса, аббатство Святой Марии, уголок Содома и Гоморры. Приютив вас в Ватикане, я добился от журналистов молчания, и это нам весьма дорого обошлось. Это досье, монсеньор. Он заботливо сложил фотографии поверх пачки писем, резким жестом захлопнул папку и заключил. «Я не смогу и далее хранить это досье в секрете, если вы не будете исполнять наш договор так, как следует. Отныне вы будете напрямую держать меня в курсе всех изысканий вашего французского друга. Кроме того, потрудитесь последить, чтобы он не встречался в Риме больше ни с кем, кроме вас. И вот тогда вы обеспечите как свою, так и его безопасность. Понятно?» Когда Лиланд снова вышел в длинный безлюдный коридор, ему пришлось на миг прислониться к стене. Он задыхался. Этот разговор довел его до полного изнеможения. Он был весь в поту, майка прилипла к груди. Медленно приходя в себя, он спустился по широкой мраморной лестнице и вышел из здания конгрегации, машинально повернул направо, зашагал по первому из трех переходов, огибающих колоннаду Бернини, потом снова направо, к Виа Аурелия. Не глядя по сторонам, с пустотой в голове, его преследовало ощущение, будто его раздавили физически. Ансельм, откуда им знать? Да и разве способны они постигнуть, что такое любовь? Для этих людей это всего лишь слово, такое же пустое изнутри, как политическая программа. Как можно любить невидимого Бога, если никогда не любил существа из плоти и крови? Как быть всемирным братом, если ты своему брату не брат? Сам не заметив, как очутился перед подъездом своего дома, он поднялся на четвертый этаж, где застал отца Нила, сидящим на ступеньке лестницы с мешком, зажатым между коленями. Я не мог оставаться в Сан-Джерулам и сидеть там без дела. Этот монастырь омерзительно уныл. Мне захотелось поговорить. Я подумал, дождусь тебя. Лиланд без единого слова провел его в гостиную. У него тоже была потребность поговорить, но сможет ли он расколоть эту сдавившую грудь каменную броню? Он сел и налил себе бурбона. Его лицо все еще было страшно бледно, Нил, склонив голову на бок, смотрелся в него. «Рэмби, мой друг, да что случилось? На тебе лица нет». Обхватив стакан обеими руками, Лиланд на мгновение зажмурился. «Смогу ли я сказать ему...»